Немцы, выйдя из палатки, заметили нас стоящими на телеге и смотрящими на юг. «Это какой большой гор?» — спросил профессор. «Это северная цепь восточного Тяньшаня. Она называется Иран-Хабирга. Также Боро-Хоро», — ответил я. «Турфан — город за этим гор?» «Нет, мы поедем вдоль этих гор, пока они не кончатся». Секретарь принес из палатки карту и бинокль, затем вытащил из фанзы стол. Они разложили карту и поочередно смотрели в бинокль, оживленно разговаривая. От консула я также получил карту, на которой был виден весь наш путь и название всех станций, чтобы я мог называть их профессору. Я перечислил ему по порядку названия вчерашних станций, а он следил по своей карте и кивал головой со словами «Ist, ist, richtig». В этот день мы проехали 6 станций благодаря ровной дороге, пересекающей эту впадину Джунгарии, часто по солончакам, местами не совсем просохшим после зимы. По серой и голой поверхности их были рассеяны плоские бугорки, поросшие зеленеющими кустиками солелюбивых растений. Солончаки сменялись повышениями сухой степи с полынью. Хотя мы все время приближались к Тяньшаню, но он уже с 8 часов был виден хуже, чем рано утром. Вокруг белых зубцов начали сгущаться тучи, которые после полудня закрыли их, повиснув над темной стеной хребта. К закату солнца мы поднялись на подножие Тяньшаня и на ночлег остановились в пригороде Шихо или Куркараусу на постоялом дворе. Здесь тракт из Чугучака сомкнулся с большим трактом Бейлу, который идет вдоль подножия Тяньшаня из Урумчи в Кульджу, и потому более оживлен, чем первый, на котором мы редко встречали легковые и грузовые телеги с товарами и людьми. В комнате, отведенной господам, было окно, стол и кресло. В стенах не было видно трещин, и ученые решились спать в комнате. На дворе им было бы беспокойно. Разговоры, возгласы нарушали тишину до полуночи. Ужин пришлось готовить опять из баранины, но к чаю я достал китайские паровые булочки. На вид они не очень аппетитны, в тонкой корочке цвета теста, так как они не пекутся в печке, а варятся паром, тесто их крутое. «Это китайский хлеб», — объяснил я. «Мо-мо» называется. «Он бараном не пахнет, потому что варится на пару. Я думаю, он понравится вам. У вас есть масло или мед?» Мед у немцев был еще в запасе, они попробовали и остались довольны. «Это мумо покупает каждый день», — последовало решение. Утром оказалось, что у секретаря под подушкой переночевал большой желтый скорпион. «Ужасный эта сторона! Не понимай, как китайцы живут? Может, и ядовито змеи в их домах ведутся?» «Нет, змеи в домах не живут, а фаланги и скорпионы водятся», — пояснил я и хотел было прибавить, что бывают еще ядовитые многоножки, но раздумал заранее огорчать профессора. При изучении развалин в Турфане он сам с ними познакомится. Впрочем, секретарь показал себя менее пугливым. Он достал в багаже стеклянную баночку и при моей помощи посадил в нее скорпиона к негодованию профессора, который что-то спросил у него по-немецки, а затем выпалил. «Молодой человек желает увозить домой это насекомый. Жена показает, какой бывает опасной экспедицией». В этот день мы ехали по тракту Бейлу на восток. Чередовались китайские селения, поля с зелеными всходами хлебов и другие, на которых копали или пахали крестьяне в соломенных шляпах, но обнаженные до пояса и босые. Дорога пересекала арыки, по которым струилась вода, выведенная из горных речек для орошения полей. Но больше места занимали пустыри со степью, небольшими рощами деревьев. Справа тянулись гряды предгорий, а за ними стена Тяньшаня. Встречались часто легкие телеги с пассажирами, грузовые с товарами, караваны верблюдов, ишаки, навьюченные вязанками хвороста, мешками, корзинами с углем, всадники на лошадях и ишаках. В селениях мы видели китаянок, ковылявших осторожно на своих ножках, детей, игравших в пыли, стариков, гревшихся на солнце. Вечером нам пришлось остановиться в поселке на берегу реки Манас, вместо того, чтобы попасть в город на другом берегу. Большая река эта течет с высот Тяньшаня, и брод через нее весной и летом возможен только рано утром. Днем вода сильно прибывает от таяния ледников, а за ночь таяние сокращается, и можно проехать, но только в сухую погоду. Постоялый двор был забит приезжими, и профессору с трудом удалось выхлопотать темную комнату. На дворе не было места для палатки из-за телег. Я пошел на поиски провианта для ужина и возле лавки увидел толпу покупателей. Продавали мясо верблюда, который будто бы сломал себе ногу на броду, почему и пришлось его заколоть. Мясо было свежее, но не жирное. Весной верблюды тощие после зимней работы. Но другого не было. Я купил, сварил суп и поджарил мясо ломтями, подал его под названием баранины, так как запах не позволял выдать его за говядину. Костей я, конечно, не подал, они могли выдать мой обман. Профессор был уже недоволен плохой комнатой и, попробовав мясо, проворчал. «Опять баран! Очень старый, сухой, как щепка!» Когда я принес чайник, профессор сказал сердито. «Моя секретарь говорил соседний китайца. Это мясо не баран, а камель. Русский язык верблюм называет. Купец вас обманывает или вы меня обманываете? Другой раз секретарь ходить с вами покупает мясо». «Никакого другого мяса не было», — возразил я. «И если бы я не купил его, вы бы остались без ужина». «Почему мне не ехать дальше? За река большая город. Говорят, баран покупает мощно было». Пришлось вторично объяснить, что река вечером не позволила доехать до города. Опасаясь фаланг и скорпионов, появлением которых угрожали трещины в стенах, ученые легли спать, не раздеваясь. На руки надели перчатки, а головы укутали полотенцами. Чуть рассвело, они уже встали и потребовали чаю. Еще до восхода солнца мы выехали. Все проезжие также торопились, и несколько телег поехали одна за другой. Река текла здесь широкими рукавами, разделенными галечными островами. Это позволяло перебродить ее, так как даже в рукавах течение было быстрое, и вода доходила почти до кузова телег.